Время прощаться, время прощать. Пришла наша осень. Хотела остаться, но не смогла. Ушла тихо и просто. Падали листья, падали мы. Неумолимо осень. И не остановиться даже на миг. Ну что с нее спросишь? Пусть листопад закружит, словно в забытии, в объятиях сентября. Ты знаешь, это важно, чтобы все однажды принять, забыть, понять, простить. Оставь мне этот мир, что создали мы, где истины просты, как розы и шипы. Сказать, как я люблю тебя. Люди бежали под нашим дождем, смеясь громко мимо. Люди не знали, как песню поет осень. Печально, красиво. Пусть листопад закружит, словно в забытии, в объятиях сентября. Ты знаешь, это важно, чтобы все однажды принять, забыть, понять, простить. Оставь мне этот мир, что создали мы, где истины просты, как розы и шипы. Оставь мне эту ночь, что холоднее льда. Оставь мне этот дождь, что может рассказать, как я люблю тебя. Время прощаться, время прощать.